выполняла один из самых важных рейсов. А мне приходилось торчать здесь, в нашем крошечном офисе, в бесконечном ожидании карбюратора, который все никак не могли привезти. И пока я его не получу, этот красно-белый Дуглас, стоящий менее чем в 50 ярдах от меня на бронированной площадке перед ангаром, нужен мне, как рыбе. Курас оказался веселым и приветливым хозяином. Да, они вылетели из Барранкильи, я не сомневался. 3 дня назад, когда я прибыл сюда, пришло первое известие, и в этой шифрованной телеграмме не содержалось ни единого намека на возможность каких-либо неполадок. Все было в высшей степени засекречено. В курсе дела находились только 3 постоянных сотрудников. Компания Lloyd соглашалась пойти на риск, угрожавший выплатой небывало большой страховой суммы. Даже полученное по радио известие о вчерашней попытке государственного переворота, предпринятой продиктаторскими элементами, чтобы сорвать избрание либерала Алероса, не очень меня беспокоило. Всю военную местную гражданскую авиацию задержали на аэродромах, для иностранных воздушных линий было сделано исключение. При нынешнем состоянии своей экономики Колумбия не могла себе позволить обидеть даже самого последнего иностранца, а мы все-таки подходили как раз под эту мерку. Но я решил подстраховаться. Я телеграфировал Питу, чтобы он захватил с собой Элизабет и Джона. Если бы 4 мая, то есть завтра, враждебные элементы действительно захватили власть и узнали о наших операциях, то транскарибской авиакомпании пришлось бы уносить ноги. К тому же, еще эта баснословная плата за один только грузовой рейс в Тампа. Вдруг в наушниках послышался треск, слабый, прерывистый, но с определенной частотой. Как будто кто-то пытался настроиться на нашу волну. Я нашарил регулятор громкости, повернул его на максимум, как мог, точно установил верниеры настройки диапазона с обеих сторон и стал слушать так внимательно, как никогда раньше не слушал. Ничего. Ни голосов, ни позывных морзе. Вообще ничего. Я сдвинул один из наушников и потянулся за пачкой сигарет. Радио все еще работало. В 3-й уже раз за этот вечер звучала «Моя красная роза побелела». Это было невыносимо. Я сорвал наушники, метнулся к радио, выключил его рывком, едва не оторвав при этом ручку выключателя, и достал из-под стола бутылку, налил в стакан виски и снова надел наушники. CQR вызывает CQS. CQR вызывает CQS. Как слышишь? Как слышишь? Перехожу на прием. Стакан с виски упал на дощатый пол и со звоном разбился. Я снова схватился за микрофон. Я CQS! Заорал я. Пит! Это ты, Пит! Прием! Да, идем по курсу. Соблюдаем время. Прости за задержку. Голос его звучал слабо и издалека, но было слышно, что Пит напряжен и едва сдерживает гнев. Я сижу здесь уже много часов, несмотря на облегчение, в моем голосе тоже прорвались раздраженные нотки, но я сразу же избавился от них. Что случилось, Пит? Кое-что. Какой-то шутник узнал, что за груз у нас на борту. А может быть, мы ему просто не понравились? Вот он и подложил под рацию взрывчатку, сработали детонатор и запал. Но основной заряд не взорвался. Рация почти совсем испортилась. К счастью, у Барри целый ящик запасных деталей. Он только сейчас все восстановил. Лицо у меня вспотело, руки дрожали, дрожал и мой голос. Значит, кто-то подложил бомбу. Кто-то пытался взорвать самолет? Кто-нибудь пострадал? Я со страхом ждал ответ. Только рация. Слава Богу. Будем надеяться, что на этом все кончится. Не волнуйся. К тому же у нас теперь есть сторожевой пес. Уже полчаса, как нас сопровождает самолет американских ВВС.